Второй параграф 8 главы. Вынужденный и разумный аскетизм. Аскетизм – это вынужденная периодическая мера для всех живых организмов в биоте. Биологические ритмы зависят от циклического воздействия внешней среды. Вынужденные аскетические режимы при уменьшении количества пищи, света, газового обмена, тепла, воды и движения возникают и исчезают в биотической жизни как строго по расписанию, так и внезапно. Наиболее типичен вынужденный сезонный аскетизм, при котором животные и растения переходят на экономный режим жизни, сопровождающийся состоянием либо сна, либо спячки, либо анабиоза. В сонном аскетическом состоянии животные пребывают только на время невзгод. Температура тела падает на 10-30%. Частота дыхания и обменные процессы снижаются в несколько раз, а активность защитных систем возрастает многократно. При изменении внешних условий в лучшую сторону звери обычно просыпаются. Таков режим сна, например, у бурых медведей, барсуков и других природных специалистов по лечебному голоданию. Грызуны, призванные мастера спячки, спят при температуре собственного тела в 1-10 градусов и дышат 5-10 раз в минуту. В обычной жизни их температура тела составляет 37 градусов, а частота дыхания 200 раз в минуту. Животные в режиме спячки существуют за счет экономного расходования запасов жира 90-100%, печени 40-60%, мышц 30%, избыточных скелетных наростов 5-15%, очистки сосудов, увеличение просветов, в которых расположены эти сосуды и нервы. При этом все иммунные системы защиты от неблагоприятных факторов усиливаются в сотни раз. При аскетической спячке у грызунов почти исчезает терморегуляция, а частота дыхания, количество сердечных сокращений и обменные процессы падают в сотни раз. При анабиозе характерно сильное охлаждение и обезвоживание. Отсутствуют видимые проявления жизни. Вода структурируется по форме белка. В этом состоянии бактерии, насекомые, земноводные, присмыкающиеся, а также семена растений, существуют в ждущем режиме месяцы, годы, десятки и даже сотни лет. Наиболее точный термин «аскетизм» в обычной практике существования животного или растения наиболее часто подменяют термином «голод», под которым понимают только ограничение в пище. В человеческой цивилизации наиболее полно и раньше всех техникой сна и спячки овладели йоги. Один случай описан мной в этой книге, смотрите главу 15. Как знать? Может быть, йоги владели и техникой входа в анабиоз и выхода из анабиоза самостоятельно или с помощью ассистентов. Об этом, как об очевидном факте, пишет Елена Блаватская и многие другие. Большинство теплокровных животных добровольно отказываются от пищи во время болезни, при заботах о потомстве, линьке и тому подобное. При переходе на внутреннее питание всегда автоматически восстанавливается иммунитет и генный защитный механизм. Спокойная, неподвижная и сытая жизнь делает нас уязвимыми духовно и физически. Голод намного лучше тетки. Он приведет к выздоровлению быстро, бесплатно и со 100% гарантией, без осложнений. Сознательным полным голоданием на воде или сухим голоданием нельзя путать любые виды неполноценного, ограниченного питания. Такие диеты при длительном использовании действительно опасны. Человеческая цивилизация практически потеряла технику лечения голодным сном, спячкой и анабиозом в естественном виде. Однако уже много тысячелетий практикует сознательный аскетизм, где главным фактором является полное лечебное голодание на воде и реже сухое полное голодание.